милостившего дозволения вашей светлости, нынче ночью никто не будет арестован в Штутгарте, и войска баварские и вюрцбургские перейдут границу в очень небольшом количестве, из тех же, что явились с паролем «Attempto». Половина, с милостивого дозволения вашей светлости, наши евангелические братья. И хотя господин Редер находится тут, отряд конной городской гвардии без командира пребывает в боевой готовности и отстоит город во что бы то ни стало. Сам Зюс не мог быть деловитее, точнее и короче сообщить о полном и окончательном провале переворота, чем щуплый, тощий парламентарий, который весьма учтиво, с бесконечными расшаркиваниями и просьбами о милостивом дозволении, продолжал излагать подробности. Но заключить свою речь ему не удалось. Герцог выслушал только первые фразы, потом с ним произошла страшная перемена. Рука, все еще державшая за плечо коренастого депутата с простонародным обличьем, мало-помалу ослабела, лицо налилось кровью и перекосилось, из груди вырвался странный, мучительный, звериный хрип, рот беспомощно ловил воздух, и вдруг, судорожно содрогнувшись, Карл Александр грузно рухнул на землю. Четверо бюргеров, увидев это зрелище, испугались, что вину возложат на них. Дворец полон врагов, мамелюк вел их сюда без доклада, подозрительным, таинственным образом, через какую-то заднюю дверь, и вот теперь, боясь, что их изобьют или даже чего доброго прикончат, они пустились бежать и были рады радешеньки, когда отыскали свою карету, стоящую поодаль под дождем и ветром, и, дрожа от холода и волнения, благополучно тронулись в обратный путь. Карл Александр лежал между тем на полу, с ним остались только Зюс и чернокожий. На мощной волосатой груди одежда была разорвана. Из соседней комнаты, испуганно сжавшись, прислушивалась голая девушка к его страшному звериному хрипу. С неимоверным усилием водил он по комнате стекленеющим взглядом, в котором был написан полный дикой необузданной ярости вопрос. «Да, господин герцог», — ответил Зюс на этот немой вопрос. Еврей сам не знал, хотелось ли ему, чтобы герцог принял весть о предательском провале переворота именно так или как-нибудь иначе. Не задумывался он также, усталость ли от празднества и возбуждающее снадобье частично повинны в катастрофе, или он один своей волей привел к ней. Словно по наитию, он так все подготовил, а потом, когда события развернулись, так ловко их направил, что лихорадочно возбужденный герцог вместо ожидаемого вестника радости натолкнулся на зловещих глашатаев бед. Он не сомневался, что поразит врага в самое сердце, навеки парализует и сокрушит его разум и волю. Физической гибели он хоть и не желал заранее, но и не возражал против нее. Напрягший все силы, усадил он грузное тело в кресло и обратился к чернокожему. «Ступай, приведи патера Каспара». Неохотно удалился отман, оставив еврея наедине с умирающим. Леденее слушала из соседней комнаты певица, как негромкий, до предела напряженный, до бела раскаленный внутренним жаром голос обращался к затихшему герцогу. Слов она не могла разобрать, ее ужасало звучавшее в этом страстном шепоте жестокое, насыщенное ненавистью торжество. А говорил еврей вот что. «Герцог! Грубый, бездарный герцог, глупый, тупоголовый Карл Александр! Как тебе, верно, хочется заткнуть сейчас уши, а? Хочется уйти и не слушать меня. Хочется молиться, принимать от духовника елей утешения и отпущения грехов. Но этим я тебя не порадую. Я не дам тебе умереть, пока ты не выслушаешь меня. Заводи глаза, надсаживай хрипом грудь, все равно ты должен выслушать меня. Я говорю совсем тихо, я не повышаю голоса. Но слух твой и твоя грубая, бессовестная душа наполнены моими словами. И тебе придется сидеть смирно. И не умирать, и слушать меня. Да, дитя умерло иначе. Ты мчался за ней с гиканьем и ревом. Твое окаянное смердящее дыхание обдавало ее —